Змеи не слышат, потому и парсилтанг язык не голосовой, а скорее магический. Именно поэтому, если маг не имеет врожденного дара, он может научиться ему только у змеиуста, но никак не у змей. И от другого змеиуста активный дар скрыть невозможно. Его понимание речи змеи она бы ощутила или заметила, но тут ничего. Вообще, с Эвансом все не так, и это настораживает. И самое неприятное, что он узнал о слежке и теперь будет начеку. Так что теперь войти с ним в контакт будет сложнее. Но ей нужно было все проверить, перед тем как заговорить, да и просто изучить цель перед разговором необходимо. Ведь нужно выработать тактику общения, чтобы случайно не спугнуть цель. Вот только, оказывается, у Эванса есть другой дар, не менее интересный. Что-то вроде усиленной интуиции или умения предчувствовать намерения. Редкий дар, весьма редкий и неприятный для нее. Она надеется, что это именно предчувствие, а не интуиция, так как тогда обманывать его будет сложнее. Но все же хорошо, что она сразу это узнала. Теперь будет готова и пересмотрит свой план общения. Будет сложнее, но я что-нибудь придумаю. Да, все не так уж и плохо. Осталось выбрать время. У нас завтра поход в Хаксмит. Эванс вряд ли туда пойдет, да и мне там делать нечего. Учителя на выходной в основной своей массе уйдут. Идеальное время. Все неплохо. Сняв с головы неприметный серебряный обруч, она тут же убрала его в сумку. Пусть трансфигурированный вид диадемы Ривенкла никто не узнает, но лучше не рисковать и эту вещь не светить. Все же хорошо, что она внушила старой Панси спрятать этот артефакт, а не бежать его возвращать. Сейчас бывшее вместилище ее сознания ей очень помогает. Диадема Равина Ривенкла – это мощнейший ментальный артефакт, который усиливает работу мозга и ментальные заклятия. Но, самое главное, через него Панси может незаметно подключаться к поисковой системе Хогвартса и получать полную карту всего замка. Очень полезно такое иметь, и теперь она всегда сможет найти любого, кто ей нужен в замке. Она еще узнала, что доступ к системе имеет не только директор, но и еще кто-то. У кого-то в замке тоже есть возможность смотреть на карту, но весьма ограничено и контролируемо. Хотя Альбус разрешает этому пользователю все видеть, потому это, скорее всего, Поттер. Никто иной, кому могут позволить такую вольность, в голову не приходит. Еще что хорошо, что саму Панси отследить директор не сможет. У нее ведь благодаря слиянию есть определенные права на Хогвартс, пусть в сумме они ничего ей и не дают, кроме определенных вольностей при взаимодействии с системой. Например, она вполне может сама настроить, что должно находиться в выручай комнате, даже будучи внутри. Ну, или изолировать какой-то участок замка типа комнаты или части коридора, чтобы их никто не увидел и не услышал, что она при пробуждении сделала. Неплохой бонус. Жаль, пока их немного, но она над этим работает. Черт, все, займусь спортом, поморщилась Панси, отлипая от стены. Завтра точно ноги будут болеть. С этими невеселыми мыслями она двинулась к себе. Глава 15. Свет. Поход в Хаксмит начался с давки у кареты очередных конфликтов между Гриффиндором и Слизерином. Народ ворчал и явно хотел подраться. Все же давление уроков сказывается и многим просто нужна разрядка, вот и готовы в любой момент взорваться. Я же смотрел на все это со стороны, при этом стараясь никому на глаза не попадаться. К тому же у меня были свои причины держаться от всех подальше, потому я старательно ускользал, чтобы меня не поймали. Почему я так делаю? Ну, просто Гермиона решила, что я обязан пойти с ними, и пофиг, что меня туда никто не зовет и моя компания будет только всех раздражать. Не хочу я с этими типами идти. С одной Гермионой я бы пошел, но она же с Уизли и моей сестрицей, потому нафиг все это. Вот лохматик ищет меня везде, благо, карту мародеров не использует, видать, не успела взять. Нужно подумать над способом стать незаметным для карты, подумал я. Может, что-то в рунах поискать. Идея вообще-то неплохая. Стоит поискать в библиотеке, может, даже удастся в запретную зону войти, все равно в замке осталось мало народа. Увы, мой пропуск, который я некогда получил от Локонса, уже недействителен, потому нужно придумывать иные способы. А мантии-невидимки у меня нет, да, даже если бы была, я бы не стал надевать ее. Прошлого раза хватило. Бррр, жаль, мадам Пинс тоже никуда не ходит и будет зорко следить за книжками, но, может, мне удастся что-то придумать. Посмотреть стоит, а там уже спланирую. Главное не попасть в лапки к Мионе. Не угодить в ручки Гермионы оказалось легче, чем я думал. Она хотела зацапать меня и потащить с собой, но была слишком сильно занята со своими друзьями, потому, когда пришло время ловить меня, я уже прятался на кухне под прикрытием домовиков. Просто так они бы мне помогать не стали, ну в плане того, чтобы скрыть меня, но, когда узнали, от кого я прячусь, все же разрешили у них переждать. Они все такие так занятые, и я мог просто им помешать, но тут интересы совпадают. Время в неплохой компании я провел весьма весело. Все же домовики, это единственные живые существа в школе, которые ко мне всегда хорошо относились. Разве что навязчивые попытки Добби поболтать несколько пугали, но рядом была госпожа Гагата, потому я не волновался. «Значит, говоришь, за тобой кто-то следит?» – нахмурилась домовиха. «Вряд ли это Альбус, он бы повторять свои трюки не стал. Я тоже так подумал», – киваю ей. «Да, очевидно, что тогда со змеей летом, это была проверка. Кто-то следит за мной. Надеюсь, это не очередной поехавший домовик». «С Кикимером ты серьезно попал?» – усмехнулась она. «Всегда знала, что он псих, но, похоже, соседство с темным артефактом его окончательно доломало. А что это могла быть за вещь? Какой темный артефакт может обладать такой силой, чтобы свести с ума домовика? Вы вроде как устойчивы к воздействиям. Ну, не стоит думать, что мы к нему неуязвимы», — покачала Гагата головой. «А вот что могло так сломать его, неясно. Я не знаю, где директор хранит свои находки, да и знать не хочу. Опасная эта вещь, и очень надеюсь, что ее держат не в школе. Альбус же не настолько сошел с ума, чтобы подвергать детей». «Философский камень», — напомнил я. «Ладно», — вздохнула глава общины домовиков. «Может и так, но точно должен был позаботиться о безопасности. Искать тебе эту вещь я не рекомендую, а то мне придется рассказать ему об этом. Я, знаешь ли, привязана к Хогвартсу и лгать директору не стану». «Я понимаю. А насчет того, кто следил за тобой, жди, что с тобой выйдут на связь, и будь осторожен. Не верь всему, что скажут, а лучше спрашивай у меня, я помогу». Поблагодарив старушку за чай и помощь, я покинул кухню и направился к библиотеке. Нужно посмотреть, есть ли что-то там мне полезное, а заодно подумать над своим планом по проникновению. Все же некоторых знаний приходится добиваться с большим трудом. Да, ничего темного и особо запретного там нет, но полезное нарыть можно. А с книжкой Снипа я даже примерно буду знать, что искать. Как хорошо в Хогвартсе в такие дни. Пустые коридоры, тишина, никого вокруг, красота. Как говорится, встань в 5 утра и посмотри на улицу. Как прекрасен мир, без людей. Вот и сейчас я ощущаю нечто такое. Тихо, спокойно, никто не мешает, никто не пристает и косо не смотрит. Разве что портреты, но они не везде висят, потому можно спокойно побыть наедине с собой, или просто расслабиться. Конечно, продлится это все недолго, всего несколько часов, но даже это неплохо. Пойду лучше в выручай комнату и попрактикуюсь. Давно нужно. Главное, что сейчас я могу. Резко отпрыгиваю в сторону, повинуясь предчувствию. Отскочив, я вижу зеленую краску, растекающуюся по полу. Ах, промазал. Послышалось надо мной. Поднимаю голову и вижу Пивза с шариками, наполненными краской, в руках. «Ничего, сейчас попаду. Ха-ха-ха-ха-ха. Получай, неудачник!» — кричит полтергейст и кидает в меня еще 2. Тут же ухожу с траектории их движения и, отскочив еще несколько раз, я достаю палочку. «Сыка!» — применяю я. Заклятие выходит просто прекрасно, и я разрезаю несколько шариков в полете. Раздосадованный призрак кидает в меня весь остальной свой арсенал, а сам начинает отступать. «Ступифай!» — применяю я очень рассеянный, точнее, тот, который у меня обычно и получался. Покрывает большую площадь, но так жалок, что только чуток толкнуть и может. Зато против летящих шариков с краской сработал просто прекрасно, и те просто разлетелись в разные стороны. «Не уйдешь!» — кричу я вслед удирающему призраку и срываюсь в погоню. Я просто не мог позволить этому придурку и дальше издеваться надо мной. «Хватит с меня этих шариков с краской, вылитых ведер с водой или скользкого пола. Я больше не буду игрушкой для издевательств этого урода и сегодня точно его проучу. Не знаю как, но как только догоню и схвачу, так сразу и сделаю». Поняв, что я его преследую, Пивз лишь рассмеялся и ускорился. Ему явно доставляет удовольствие это все, и он уверен в том, что ему ничего не будет. «Ураю!» — рычу я и ускоряюсь, как могу. Бегаю я неплохо, а благодаря пробежкам по утрам у меня даже какая-никакая выносливость появилась, потому так просто от меня не оторваться. Вот он скидывает на меня доспехи у стены, чтобы задержать. Вправо, влево, прыжок. Ловко уворачиваюсь от всего и мчусь вперед. Давай, давай, беги, малыш Эванс, поймай старика Пивза. Ха-ха-ха-ха-ха. Смеется он, подлетая к потолку. Зря он думает, что я там его не достану. Я не сидел сложа руки эти недели, и кое-что в рукаве у меня есть. Аранипидес. Применяю я, а затем, прыгнув на стену, отталкиваюсь от нее, как будто она подходящий уступ. Я давно практиковал чары паучьих ног, и пусть я не могу, как Генни, бегать по стенам или стоять на потолке, но на простое отталкивание у меня сил хватит. Прыгнув, я подлетаю к удивленному призраку и хватаю его за руку, а затем с ним же падаю на пол. Ух, вырвалось у меня от жесткого приземления, но полтергейста я не отпустил и продолжал крепко держать его. Теперь не сбежишь. Ха-ха-ха-ха-ха. Глупый Эванс, я же призрак. С этими словами он стал прозрачным и начал отступать, но тут же замер, когда понял, что я все еще его держу. Будь я не так взведенный на эмоциях, то сразу бы понял неладное. Человек не может схватить полтергейста, который вошел в бестелесность. Без магии никто не способен прикасаться к привидению, но я все еще крепко держал его за руку. Пивз удивленно уставился на меня и попытался вырвать руку, но ему это не удавалось. Че-че-че, что это? Он уставился на меня. Как? Я сам не знал, что ему ответить, а затем произошло это. От моих рук начал исходить сначала едва заметный, а затем все более яркий золотой свет. Тот самый, который я некогда ощущал от трещины, что я призвал вместо Патронуса и чего так сильно испугались дементоры. Золотое сияние начало усиливаться и впитываться в призрачное тело. Завопил Пивз и начал истерично пытаться вырвать свою руку из моей хватки, но ничего у него не получалось. Он верещал, как будто его живьем резали, кричал и лил призрачные слезы, когда золотой свет проникал внутрь и распространялся по всему его телу. Я уже и сам не понимал, что происходит, и не мог разжать пальцы, продолжая ощущать, как свет истекает из меня и вливается в полтергейста. Нет, нет, нет, отпусти, не надо меня изгонять. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е подобраться к шее и продолжал двигаться все дальше и дальше. Я с ужасом глядел, как нечто распространяется все сильнее в теле Пивза, отчего он кричал, словно ощущал безумную боль. Мне казалось, это продолжалось целую вечность, но вскоре весь призрак был покрыт светом и замолчал, обмякнув и перестав двигаться. Вот он стоит, уставившись куда-то вперед остекленевшими глазами. Затем медленно переводит взгляд на меня, из его глаз стекают слезы, а затем он улыбается такой теплой, умиротворенной улыбкой. «Спасибо», — шепчет полтергейст и начинает распадаться на кусочки, словно мокрая бумага, попавшая в поток воды. Он рвался на частицы и растворялся в пустоте. Его голова, тело, одежда, все его призрачное естество рассыпалось и исчезало из реальности. Вот моя рука сжимает только воздух, и я падаю на пол, с шоком смотря перед собой, где только что что-то случилось. Что случилось? Я просто схватил Пивзаи. Что случилось? Я уничтожил его, я убил его, но ведь он уже мертв и вообще. Что происходит? Ни хрена себе! Послышалось со спины. Я вздрагиваю и застываю в ужасе, ожидая неприятностей, а затем медленно оборачиваюсь. За моей спиной стояла Панси Паркинсон. Слизеринка совсем не элегантно раскрыла рот и вытаращила глаза, глядя на меня. Нетвердым шагом она подходит ко мне и, словно я какая-то неведомая зверушка, обходит меня, не отводя взгляд. «Ты изгнал его», — произносит она. «Че что?» — только и выдавил я из себя. «Ты его изгнал, очистил и отправил в загробный мир», — отвечает Паркинсон. «Но экзорцизм — это светлая магия, куда сильнее того же Патронуса. А ты даже палочку не использовал. Просто взял и выдал целый поток позитивной энергии. Как? Я не знаю. Офигеть!» Резко подскакиваю на ноги и пытаюсь взять себя в руки. «Мне нужно к директору. Срочно!» — говорю я, и тут же быстрым шагом иду вперед. «Стой!» — произносит слизеринка и хватает меня за руку. «Подожди, осторожно!» — выдергиваю я свою руку. «А то вдруг и тебя!» «Живых позитивная энергия просто бодрит и исцеляет», — сказала она и демонстративно прикоснулась к моей еще тускло светящейся ладони. «Видишь, вид того, как девушка меня держит, несколько смутил. Мне как-то никогда не приходилось за руки с кем-то держаться. Разве что Гермиону на себе нес, но тогда ситуация была другой». «Ясно», — одернулся я. «Мне пора». «Да стой ты!» Пытается она меня остановить. Тебе нельзя к нему, ни в коем случае. Я только что сделал нечто такое, что не могу объяснить и явно могу влипнуть в огромные неприятности, потому я лучше пойду к нему. Не став ее слушать, я обошел девушку и ускорил шаг, чтобы скорее добраться до кабинета директора. Если расскажешь ему все, то тебя снова изолируют. Кричит она мне в спину. Эти слова заставили меня застыть на месте и перестать дышать. Как только директор узнает, что ты владеешь какой-то странной силой, он может посчитать, что ты слишком опасен для окружающих, и твое положение станет таким же, как раньше, если не хуже. Мои руки задрожали, а по спине пробежал табун мурашек. То, чего я боюсь теперь больше всего, вновь стать никому не нужным и всеми забытым. Я ведь только начал жить, а теперь, тут же беру себя в руки и оборачиваюсь. Откуда тебе известно это, Паркинсон? Нахмурился я, стараясь не выдать страха. Это поймет любой, у кого есть хоть немного мозгов и кто умеет наблюдать, ответила она. Мы с тобой похожи больше, чем тебе кажется. Сомневаюсь. Я напрягся и приготовился к тому, что неприятности у меня будут прямо сейчас. Хассаиш, произносит она на змеином языке, и стены вокруг на миг покрываются рунами. Десятки или даже сотни знаков вспыхивают вокруг нас и затем затухают так же быстро. С начала этого учебного года у меня неожиданно появился дар Парсилтанга, ответила девушка. Тогда же я увидела и у тебя какие-то странности и теперь вижу, что не ошиблась. Это ты следила за мной. Давай поговорим, сказала Слизеринка. Просто выслушай меня, а затем уже решишь, бежать ли к директору или нет. Хорошо, где-то минуту я молча смотрел на нее, но та не шевелилась и спокойно ждала моего ответа. Слишком много событий для 5 минут, слишком много. Ладно, идем. Глава 16. Ключики к замкам доверия. Ладно, идем, ответил Эванс после минуты раздумий. Панси про себя выдохнула. Получилось. Да, ситуация была патовой, и ей пришлось очень быстро соображать и подстраиваться под происходящее, даже слегка себя подставить и частично раскрыться, но риск был оправдан. Когда она все же сумела отследить Эванса, то отправилась навстречу. Тот явно дружит с домовиками, и те его прикрывают, а потому с поиском возникли некоторые проблемы. По пути она услышала какую-то возню и, добравшись, увидела, как Эванс пытается поймать Пивза. Дело заведомо проигрышное, но мешать она не стала. Даже подумала помочь, ведь это неплохой повод начать разговор. Вот только то, что случилось в следующий миг, шокировало ее до глубины души. Она всякого ожидала от Эванса, но уж точно не позитивной энергии, в концентрации на 10 телесных патронусов. Эта мощь, влитая в полтергейста, просто развеяла его, мгновенно очистив и отправив в загробный мир. Да так, что даже Хагвартс не смог бы удержать его. Замок ведь огромный магический артефакт, что источает просто невероятную мощь. Вот к нему и притираются всякие призраки и полтергейсты, питающиеся источаемой им мощью, и такие, как Пивз, давно стали его частью. Потому изгнать его, выжигая из системы, было чем-то нереальным, как ей казалось. Эванс был сам в шоке от произошедшего и ничего не понимал, а потому пришлось девушке быстро справляться с собственным потрясением и подстраиваться под ситуацию. Парень нацелился все рассказать директору, что ей было невыгодно. Обладая такими способностями, он может стать просто невероятно полезным инструментом, который ей сейчас физически необходим, а потому допустить того, чтобы он попал в руки Альбуса, она не могла. Что там творится в голове у этого старика, даже она не понимала, а потому с парнем могли сделать что угодно, от просто изоляции до попытки все же использовать, но уже никак не на ее благо. Нет, ей Эванса было не жалко, но он мог быть ей полезен, и она просто не могла допустить, чтобы старик опять загубил такой потенциал своими бреднями о любви и мире. Потому пришлось рисковать. Раскрыв свой дар Парсилтанга, она могла сама пострадать, узнай кто-то, но иного способа заставить себя слушать она найти не могла. На худой конец, можно Эванса вырубить и стереть эти воспоминания. Будет непросто, но с диадемой у нее это получится. Жаль, подчинить не могу. Все было бы гораздо проще. Империус в школе, увы, не вариант. Другие способы подчинения, ненадежны, требуют большого количества времени и полагаться на них нельзя. Так что оптимальный метод – нахождение обоюдных интересов и договор на их основе. Эванс повел ее за собой куда-то по коридору. Ей было неважно, куда. Она легко может любое место сделать безопасным от прослушивания, но тут нужно, чтобы он сам был более расслаблен и уверен в себе, так он станет восприимчивее к ее словам. Идя по коридору, она размышляла о будущей тактике. Понять, что там у него за сила с интуицией, она не могла, потому лучше перестраховаться. Она не станет ему лгать. Говорить всю правду тоже не будет, но она уже продумала разные варианты ее речи и того, что ему сказать, чтобы было убедительно. Меж тем они дошли до какой-то неприметной двери, ведущей в пустой класс. Эванс прикоснулся к ручке, вокруг вспыхнули руны, и проход был открыт. «Рунный замок», — хмыкнула она, — «неплохо». Войдя следом за Эвансом, она увидела чью-то весьма обжитую комнату. Раньше это явно был класс зельеварения, но сейчас от него мало что осталось. Старые парты и стулья были убраны в дальнюю часть помещения. Необычный ковер на полу, сшитый из нескольких других, которые даже по цвету не особо подходили. Какой-то больной дизайнер и мог бы посчитать это произведением искусства, а нормальный художник глаза себе вырвет от такой безвкусицы. Тут же находился старый диван, одна ножка которого была сделана из какого-то подсвечника, перед ним был небольшой чайный столик, тоже кустарного производства, а из остальной мебели – пара кресел, стол, шкаф и тумба с подставкой под котел, на которой почему-то стояла какая-то кастрюля. «Миленькое место», – хмыкнула она. «Ты что, тут живешь?» «Хотелось бы», – ответил Эванс. Нашел его еще на первом курсе и обживался. «Спать приходилось у себя, но здесь я стараюсь чаще оставаться, чем в той веселой компании». Яда в его голосе было достаточно, чтобы отравить целый факультет или на удобрение в теплицу на годы хватило бы. Да, сильно же он их ненавидит, но это не удивительно, если учесть, что происходило на четвертом курсе. Дверь за ее спиной закрылась, и вот тут она ощутила нечто странное. «Мы отрезаны», — удивилась Панси. Примерно то же самое сделала она с помощью команд Хагвартсу, изолируя участок замка от всех и делая их невидимыми для системы. И вот сейчас произошло нечто похожее, так как она почувствовала, что система от нее отдалилась. «Как?» — ответ пришел сразу же, как она подняла голову к потолку. На потолке красовался огромный магический круг, столь сложный и многоуровневый, что ей с текущими знаниями явно понадобится много времени, чтобы разобраться в его работе. От круга во все стороны шли руны, которые и покрывали все стены, и даже пол. Все они были вырезаны, подсоединены к источнику питания школы и завязаны на него. «Ты что, кровью руны привязывал?» Офигела она. Парень пожал плечами. «Ну да, просто обычную ветвь рун постоянно кто-то вскрывал, вот я и решил привязать всю систему к себе, так обезопасил себя от вторжений». От его слов глаза Паркинсона округлялись все сильнее. «Да как ты не сдох от такого?» «Так я и рисовал все это годами», — сказал он, доставая бутылку воды и отпивая из нее. Девушку поразил пофигизм этого суицидального психопата. «Привязывать что-то собственной кровью — это делиться своей энергией. Одна руна требует немало такого, а он тут всю комнату привязал к себе. Погодите, годами, то есть?» Подняв голову, она осознала, что весь этот круг был не сложным, а просто хаотичным переплетением нескольких десятков таких, с кучей ошибок и неточностей. В какой-нибудь коллегии магов подобную работу засмеяли бы и поставили неуд. А эта фигня еще и работает как-то. Да как он не помер вообще? Вот это да! Похоже, он, сам того не понимая, прыгнул выше головы, создав обособленную, но при этом легко встраиваемую систему, которая питалась от замка, а не своего владельца, но при этом самой школе не подчинялась. Панси думала, что ей придется вмешиваться, чтобы комнату обезопасить, но теперь это не нужно. Зато она резко ощутила дискомфорт, так как в случае проблемы сбежать отсюда ей будет сложнее, да и не факт, что Эванс не предусмотрел возможность нападения и не поставил каких-нибудь ловушек. Вряд ли, конечно, но мало ли что, она привыкла ожидать худшего. Черт, придется играть по другим правилам. Ну, она и не думала, что будет легко, а потому придется поднапрячься. «Итак, давай, рассказывай», — сказал он, садясь в кресло. «Откуда ты про меня знаешь, как сама в этом замешана и чего тебе от меня нужно?» «Хорошо», — кивнула она, присев на диван. Он оказался удобнее, чем ей думалось. Первой ее мыслью было сесть пособлазнительнее, чтобы ему открылся вид на ее ноги, но она поняла, что сейчас Эванс сексуальный контекст воспримет негативно, и решила не заигрывать. «Пока. Для начала вот», — произнесла Панси, доставая свою палочку, а затем положила ее на стол и подвинула к нему. «Мое доказательство честных намерений и нежелания зла. Вряд ли он поймет смысл этой старой традиции, когда, приходя на переговоры, Одна сторона сдавала свое оружие, чтобы показать мирность своих намерений. Отсюда же идет и другая традиция – всегда иметь запасную палочку, скрытую в одежде. Ну, в ее случае пришлось ограничиться собственноручно зачарованным ножом, вполне способным прорезать чужой противо. Так она вполне могла быть опасной и без палочки, но Эванс этого не знает. «Хорошо», – кивнул он, не показывая какого-то расслабления. «Правильно, не верь слизеринцу на слово», – про себя хмыкнула она. «Он или параноик, или умнее, чем кажется. Что бы ни было, дело это не облегчает». Она глубоко вздохнула и начала говорить. «Итак, давай я начну с самого начала, а ты потом добавишь или поправишь меня, если я где-то ошиблась. Я начну с тебя и того, почему я считаю, что тебе не стоит говорить обо всем директору». «Начинай», — кивнул он. «Что тебе известно про меня?» «Ну что ж, ты Гарри Эванс, второй ребенок в семье Поттеров и брат нашей избранной», — начала она. «Кстати, а кто из них старший?» «Стоит потом узнать. Когда вам исполнилось 1.5 года, в ваш дом пришел темный лорд с намерением вас убить. Пришел он туда с какой-то целью или просто убивал неугодных. Вроде было какое-то пророчество, я его не знаю». «Понятно», — кивнула она. «В пророчество оригинал явно мог поверить. Он очень большое внимание уделяет знакам и символам, потому такое просто не мог пропустить. Итак, он убивает твоих родителей, а вас с сестрой разделяют». И вот тут сразу непонятный момент, притворно нахмурилась она. «Зачем вас разделять? Ведь лучше было бы обучить двоих детей и подготовить их, чем одного отправлять к маглам. Директор сказал, что я был чем-то ранен или типа того. Все думали, что я стану сквибом, потому меня и отправили к родственникам. А потом выяснилось, что я маг, но забирать уже было поздно». Произнеся это, он явно сам понимал, как неубедительно это звучит. «И жизнь твоя там была явно не сахар. С чего ты взяла?» — прищурился Эванс, став даже немного грозно выглядеть. Она оценила. «Да все это знают. Тощий парнишка, выглядящий младше всех на курсе, слабый и забитый. В одежке на вырост и явно не имеющий ничего другого, кроме школьной формы. Это все видели, и все понимали, но им плевать. Он ничего на это не сказал, а лишь отвел взгляд. Да, не нужно быть 7 пядей во лбу, чтобы понимать, что Эванс явно хреново жил у маглов. Все отмечали, как он худ, забитый, болезненно выглядит. Вряд ли его морили голодом, но он явно недоедал и развивался крайне медленно. Вон, только недавно на свой возраст стал выглядеть. Странно, что при этом Поттер так негативно высказывалась о нем, называя лентяем и слабаком. Ведь очевидно же, что он такой не по своей воле. Избранная с чего-то была уверена, что ее брат бездельничал и наслаждался сладкой жизнью. Как слепы бывают так называемые гении. Молчание несколько затянулось, так что она продолжила. «Далее ты прибываешь в Хогвартс, и против тебя сразу настраивается весь факультет. Тут, конечно, есть причины, но вот то, что учителя закрывали глаза на все происходящее, уже странно. Будто бы кто-то им велел к тебе не подходить и не контактировать с тобой». На это он тоже промолчал, о чем-то думая и хмурясь. «Все это продолжалось до недавнего времени. Ты пропадаешь, возвращаешься, и бах, всем резко стало на тебя не плевать. Не находишь это странным?» Он молчит. «Кстати, где ты вообще пропадал месяц?» «Не знаю», — ответил он. «Я очнулся в больнице незадолго до конца июля, и с тех пор отношение к тебе резко изменилось. К чему ты клонишь?» Он начал терять терпение. Явно не любит, когда ему напоминают о негативных вещах в его жизни. Пытается их забыть. «Ладно, пришла пора козыря. Ты был проклят, Эванс», — прямо заявила она. «Не каким-то там заклятием, а настоящим черным и злым проклятием. Умирая, темный лорд наложил на тебя страшное проклятие». Парень побледнел и явно попытался что-то сказать в протест, но она ему не дала. «Ты ведь часто испытывал какой-то дискомфорт или боли», — напомнила она. В памяти Панси были случаи, когда Эванс держался за свой шрам на лбу, причем было это на всех годах Хогвартса. «А на 5-м курсе ты вообще чуть ли не умирал от этого». «Да, на 5-м курсе он был совсем плох. Оригинал возродился и явно через Крестраж мучил парня, или просто сам Крестраж доставлял ему немало боли. И потому, как проклятого, тебя и изолировали от сестры, от остальных учеников, и все учителя не хотели с тобой иметь дел». «Ты хочешь сказать, что проклятие могло быть заразным?» — нахмурился он. Он чуть было не выронил ее палочку, но тут же сжал руку. «Хуже», — усмехнулась она, завладев его вниманием. «Ты просто умирал». Это заявление им повергло парня в шок, А она добавила: «Сам подумай, зачем избранный нужен заведомо мертвый брат? Зачем учителям связываться и проникаться теплом к ученику, который может умереть в любой момент? Зачем вообще держать на виду ребенка, который явно долго не проживет? Ты умирал, Эванс, а потому тебя и держали подальше от всех». Руки Эванса затряслись, и сам он дышать перестал. Да, такие новости были весьма и весьма ужасными. И ведь она ни капли не солгала. Если он был носителем крестража, то Альбус просто хотел держать будущего мертвеца подальше, потому попросил учителей не связываться с ним. Вряд ли сказал всю правду, но убедил их не привязываться к ребенку их близких друзей. Статус изгнанника был даже полезен, ведь тогда Эванс никому другом стать бы не успел, а потому потерять его было бы не жалко. Жестоко, но в той ситуации никто не хотел что-то менять, или боялись, или им было плевать. Но все еще хуже, если задуматься, усмехнулась мысленно Панси. Рано или поздно Поттер отправит уничтожать крестражи, это ведь отличная миссия для избранной. Победить в открытом бою темного лорда для нее невозможно, а вот уничтожить крестражи вполне реально. И вот когда придет время последнего, ее рука не должна была дрогнуть. Да, Альбус готовил не избранную, а будущую убийцу. В таком случае все реально ужасно, но эту информацию она пока придержит. Про крестраж она ничего не говорила, и это будет ее запасным аргументом, который в удобный момент привяжет Эванса к ней и отвернет от Эльбуса и его дурацкого ордена. Ведь лучше встать на сторону той, кто открыла тебе глаза, чем тех, кто планировал твою кончину. От шока он наш язык прикусил и поморщился от боли. Вскоре близнец избранный взял себя в руки. Хорошо, не стоит поддаваться эмоциям и глупить. Пусть ей было бы выгодно, сломайся он, она бы тогда его утешила, но его стойкость все же заслуживает уважения. Но ведь все изменилось, так, да, кивнула она. Каким-то образом твое проклятие или пропало, или что-то иное с ним случилось, и непонятно, что именно. Эванс задумался, явно что-то знает или догадывается, но говорить пока не станет. Ничего, она терпелива и добьется его полного доверия, чтобы использовать в своих целях. Так что несложно догадаться, что может предпринять директор, когда узнает, что у тебя появилась странная сила, сказала она, поднявшись и взяв недопитую бутылку воды. В горле пересохло. Пока она пила, он размышлял. Пусть думает и накручивает себя, ей это выгодно. Ясно, произнес парень, как это связано с тобой? Ну, тут не ясно, теперь уже она нахмурилась. С начала этого года, после той пьянки, когда ты принес меня в больничное крыло, кстати, спасибо за это, я начала замечать в себе странности. У меня начала лучше получаться учеба, память улучшилась и появился змеиный язык. Сначала я думала, что со мной что-то не то, но обратила внимание на тебя, и как поменялся ты, и стала следить. Ну и решила проверить, есть ли у тебя парсилтанг. Нет, я этого дара лишился с тех пор, а вот я его приобрела и примерно в то же время. Не видишь связи, и никакой лжи, всего лишь удобное совпадение. И что ты предлагаешь теперь делать? Отлично, первый шаг сделан. Он заинтересован и не уверен в себе, а потому нужно продолжать. Во-первых, стоит держать все это в тайне. Никто ничего не видел, и пусть все так и остается. Но ведь Пивс пропал, да на него всем плевать, и его пропажу не заметит, как минимум до Рождества. А когда спохватится, найти уже что-то не сумеют. Молчи об этом, и никто ничего не поймет. Тут все просто. Пивс и так порой надолго пропадал, потому никто не удивится его исчезновению. Плюс он не перед всеми мелькал, и некоторые могли его месяцами не видеть. Директор может что-то заметить, но только тогда, когда ему призрак для чего-то понадобится. Во-вторых, нам нужно понять, что с нами происходит. Нам нужно проверить себя. Я знаю несколько ритуалов для подобного, но это мы обсудим потом. Тут никакой лжи. Она действительно знает и даже поможет ему, ведь ей самой интересно, что же такого странного с Эвансом. А уже потом, когда у них завяжется дружба, вот тогда можно и действовать. Ну и в-третьих, нам нужно почаще встречаться и обсуждать все это. Да и проверить не помешает, что мы еще можем, и есть ли еще какая связь. А моя сила никому не навредит, заволновался он. Живым существам, скорее всего, нет. На позитивной энергии основана светлая магия, и я не знаю там ни одного заклятия, способного напрямую навредить человеку. Я бы сказала точно нет, Панси вздохнула. Но твое прямое проведение силы, это уже легенды, Эванс, ветхие до невозможности, раза в три старше, чем Фламиль. Мол, когда-то боги ходили по миру, Их жрецы запросто творили такое, что даже сложнейшие заклинания светлой и темной магии могут считаться лишь несовершенной имитацией божественных чудес, и прочие бла-бла-бла. Тысячи лет назад небо было синее, трава зеленее, а маглы знали свое место, так что я не знаю ничего конкретного. Просто держись подальше от нежити, не болтай о новых возможностях и не светись как лампочка посреди коридора, и все должно быть в порядке. Такие советы его не убедили, но иных она просто дать не могла. «Почему ты вообще разводишь эти тайны?» – спросил он. «Мне казалось, змеиный язык для вашего факультета, наоборот, поднимет твой авторитет». Панси поморщилась. Вопрос ожидаем, и она к нему подготовилась. «Ну, это только с виду кажется, что все хорошо. Может, до возвращения темного лорда это было бы и неплохо, но вот сейчас владеть чем-то, что может сам повелитель, весьма опасно. Никто не знает, как он отреагирует на какую-то до этого малоизвестную девчонку, у которой есть похожая сила. Он меня как возвысить может, так и убить просто, чисто из каприза, чтобы никто не умел того же, что и он. Темный лорд непредсказуем, а я рисковать своей жизнью не хочу. К тому же мои родители из симпатизирующих. Это как?» – приподнял он бровь. «Есть враги пожирателей, есть союзники, а есть те, кто как бы не хочет служить темному лорду, но умирать тоже неохота, вот они и симпатизируют. Денег дают, прикрывают и поддерживают. Все, лишь бы не принимать метку, а сами тем временем по-тихому к переезду готовятся. Потому что, если темный лорд потребует службу, отказать ему равносильно самоубийству. Так что сам догадайся, какие проблемы принесет моя сила моей же семье». Эванс не стал продолжать этот разговор и все понял. Ну и тут она не солгала. Все так, с разницей лишь то, что ее точно не ждет ничего хорошего, если правда о ней выплывет. Конечно, раскрывать ее Эвансу не хотелось, но иного способа начать с ним разговор она просто не смогла придумать в той ситуации. Может, будь у нее время, она бы подобрала другие аргументы, но в той ситуации действовать нужно было быстро. «Ладно, Эванс, мне пора», — сказала она, поднимаясь с дивана. «Обдумай мои слова, а затем встретимся и обсудим все». «Хорошо». Он вернул ее палочку, а затем, открыв дверь, выпустил ее наружу. Парень остался у себя рассуждать обо всем, а она отправилась к себе. Ей тоже есть о чем подумать. Он согласится на ее предложение, она была полностью уверена в этом, а потому нужно лишь дать ему самому прийти к таким же мыслям. «Ты уже мой». Глава 17. «Союз. На сегодня все, можете идти», – произнесла профессор МакГонагалл, отпуская нас с урока. Настроение у нее явно было неплохим, вот сегодня нас и не загружало особенно сильно. После выходного и хорошего отдыха, сразу же нагружать всех самому неохота. Это, кстати, и отличает ее от Снипа. Она, когда ей хорошо, старается сделать хорошо всем вокруг, даже слизеринцам не жалеет баллов за ответы. А вот Снип делает все, чтобы грусть гриффиндорцев перерастала в ненависть к нему за еще большие придирки. Короче, день сегодня был весьма неплохим, для некоторых. Я же заработал еще одну отработку, которую придется отбывать. А ведь я уже подумал, что, наконец-то, смогу отдохнуть, но не вышло. Все из-за того, что я погрузился в свои мысли во время урока и, когда спрашивать стали меня, я тупо не услышал вопроса. Короче, лишь благодаря настроению МакГонагалл я получил всего один вечер работ. Почему я витал в облаках? Просто потому, что вчерашнее никак не выходило из моей головы. Сначала я изгнал Пивза, что пока и правда никто не заметил. А затем, был тот разговор с Паркинсон, и он никак не укладывается в моем черепе, все продолжая крутиться и мучить меня вопросами без ответов и общим отчаянием моего положения. Сейчас после ее слов я стал сам обдумывать свою жизнь, и чем больше думаю, тем больше понимаю всю правоту ее слов. Действительно, я был проклят и, похоже, все было ну очень серьезно. Настолько, что близкий друг моих родителей был вынужден отказаться от меня и держаться подальше. Теперь мне ясен тот внутренний страх и нерешительность Сириуса в разговоре со мной. Он боится меня, точнее, то, что я окажусь все еще проклят, и он боится привязываться. Видно, что хочет быть ближе, но опасается. Похоже, ему было очень плохо все эти годы, раз даже сейчас, когда директор сказал, что я в порядке, он еще боится. А в порядке ли я, сложно сказать. Сколько я потом не пытался, но тот свет вызвать уже не мог. Неизвестно, как и откуда, но у меня появилась необычная сила, которую я просто не понимаю, но я боюсь ее. Нечто, что способно вот так легко избавиться от призрака, нечто, что до ужаса пугает дементоров, и я просто не знаю, что это может быть и не опасно ли вообще. Паркинсон правильно сделала, что остановила меня. Я не знаю, что мог бы предпринять директор в такой ситуации. Он знает об этой позитивной энергии больше меня, а потому всякое может со мной случиться и сделаться. Мне страшно, просто страшно. Я не хочу, чтобы все стало как раньше. Чтобы учителя не замечали моего существования, чтобы люди вокруг отворачивались от меня, и чтобы она, месяц относительно нормальной жизни, сделал меня счастливее за все годы моей жизни. Никогда я не жил так хорошо, как за это лето, и просто боюсь теперь потерять хотя бы такую свободу. Ну и что мне делать тогда? Разумеется, я не поверил всему, что сказала мне эта слизеринка. Я чувствую, что она не лгала мне, но и всей правды точно не говорила. Она пытается казаться честной, но я быстро догадался, как, все просто. Она умело подбирает фразы, она хорошо говорит и отлично играет лицом. Она была очень и очень убедительной, и я вполне мог бы ей поверить. Одно то, что она доверила мне свою тайну о способности к змеиному языку, уже о многом говорит. Да и в пояснении опасности для нее я прямо ощущал ее страх. Она реально боялась раскрывать свои тайны и говорила чистую правду, когда заявляла о том, какими проблемами для нее это может обернуться. Все в ее речи было идеально, кроме одной ошибки. Я знаю об этой традиции о передаче оружия. Не такая уж это и тайна, да и в магловской истории что-то подобное вроде где-то было. И, разумеется, такой жест был чисто символическим, чем-то реальным. Да и не оставались такие послы без защиты и могли быть даже опаснее. Потому делать такое перед человеком, который может даже не знать смысла этого действия, это показывает ее отношение ко мне. Она будто говорила мне: «Смотри, я не опасна, палочка у тебя, дурачок, верь мне», переигрывает. Слишком много доверия для первого встречного. И место мое, и оружие отдала, и тайны открыла. Вот после этого я и начал осознавать все. Начнем с того, что речь по большей части шла обо мне, а не о ней. Для человека, которого больше волнует собственное положение и желание понять личные проблемы, она уж слишком много времени уделяет моей проблеме. Больше похоже, что она хочет разобраться в моей проблеме, а вот личная ситуация ее не так сильно волнует. Далее она рассказывает именно то, что может меня задеть, и уже после того, как она раскрыла мне правду, она и начала говорить о себе и пытаться предложить свою помощь. Надеялась, что, будучи шокированным, я не обращу внимания на все. Но каждый раз, когда я начинал уходить в себя, ее палочка выпадала из моих рук, и, отвлекаясь, мне удавалось успокаиваться. Ну и, да, прикусывать язык было больно. Боль отрезвляет, и, когда я улетал в мыслях, я причинял себе боль, чтобы прийти в себя. Маленькой вспышки мне хватало, чтобы вырываться из цепких лап паники и начинать анализировать. Глупо выходило, но хоть что-то. Вот так я и думал, и к кое-каким мыслям я все же пришел. Из кабинета я вышел последним, так как опять задумался и пропустил реальность мимо себя. В коридоре сталкиваюсь с Паркинсон, смотрящей на меня с немым вопросом. Киваю ей и двигаюсь в сторону своей комнаты. Она подойдет позже, чтобы нас вместе не видели. Пока девушка добиралась, я успел переодеться, так как ходить постоянно в школьной форме не особо удобно, плюс стал обдумывать, чем сегодня ужинать. У меня тут не так много продуктов, да и в большой зал мне идти не хочется, как и на кухню, потому лучше приготовить себе что-то тут. Благо, небольшую кухоньку я себе тут давно организовал, если можно ее так назвать. Все же, если владеть бытовыми заклинаниями, холодильного шкафа, посуды и запаса выпрошенных на кухне продуктов вполне хватает. И шкаф тут был еще до меня, бывший кабинет зелий, как-никак. Тук-тук-тук, махнув рукой, я отпираю замок и впускаю гостью. Панси Паркинсон вошла в мою комнату и, смерив меня взглядом, лишь хмыкнула, а затем присела в кресло. «Итак, ты обдумал мои слова?» — сразу спросила она. «Да, я все обдумал. И какой твой ответ?» «Прежде чем дать его, я хочу уточнить пару вещей», — сказал я, облокотившись на стол. «О том, что мы встречаемся и что-то делаем, рано или поздно станет известно. Мне плевать, что обо мне думают гриффиндорцы. Их мнение мне безразлично. А вот у тебя могут быть проблемы». «Отнюдь», — усмехается она. «От общения с тобой проблемы у меня будут минимальны. Во-первых, ты уже официально изгой своего факультета, потому неприязнь ко всем львятам на тебя не распространяется. Во-вторых, твои отношения с сестрой не очень, ты в ее свиту не входишь. Ну и в-третьих, Слизерин к тебе чуть более благосклонен, чем к остальным гриффиндорцам. Правда? Приподнял я бровь. Ты сам поставил себя против всех, потому ничего удивительного, что это запомнили. А на четвертом курсе ты свою выдержку доказал, несмотря на все неприятности, что это тебе принесло. Я ничего не сказал на это. Хаффлпаффцы могут казаться весьма мирными, но если они что-то вдолбят себе в головы, то бьют всей толпой. Гриффиндорцы хоть по одному предпочитают подходить, а не пинать все сразу, да и по лицу особо не били, чтобы следов не оставлять. А вот барсуки куда более жестокие, чем может показаться. Особенно отличился этот мудак Джастин Финч Флитчли, который был практически во главе этого движения. Благо, голову мне тогда защитить удалось, да и мадам Помфри, войдя в мое положение, следы на лице убрала. Неважно. Ну, и на Слизерине не принято лезть в чужие дела, потому на меня могут косо смотреть, но запрещать мне что-то никто прав не имеет. Не особо убедительно, но, предположим, я поверю. Если директор следит за мной, то его может заинтересовать, с чего я начал общаться со Слизеринкой. В такое время, это может стать проблемой. Да, не будь в стране угроза гражданской войны, все можно было бы списать на дружбу между факультетами и прочее. А сейчас могут начать меня в предательстве подозревать. Тут несложно кое-что придумать, пожала она плечами. У меня есть несколько идей, как все это устроить, потом расскажу. Ты так уверена в себе, полностью, заявляет она. Я лишь хмыкнул на ее уверенный тон. Ну, тогда я согласен, со вздохом говорю я. Да, я понимаю, что все не так просто, как мне кажется, и везде есть двойное, а то и тройное дно. Знаю, что она хочет меня использовать, но у меня реально сейчас нет иного выхода. Она мой единственный шанс хоть как-то разобраться, что со мной происходит. Девушка встала и, подойдя, протянула мне руку. По рукам, по рукам. Пожимаю ее руку. Ты хочешь использовать меня? Хорошо. Но тогда я тоже использую тебя. Вот это мой единственный путь. Использовать ее, быть внимательным и не поддаваться на провокации и попытки меня контролировать. Формальности соблюдены. Итак, что будем делать? Ну, сегодня никто из нас не настроен на умные мысли, потому предлагаю перенести этот вопрос на завтра. Обменяемся идеями и подумаем, как быть дальше. Спешить нам некуда. Хорошо, киваю я. Девушка двигается к выходу, а я с грустью понимаю, что все же серьезно попал и теперь уже не уверен, что сумею выкарабкаться. Но обратного пути нет. И еще, Эванс, неожиданно сказала она у двери, если ты так сильно хочешь пялиться на мой зад, то просто попроси, а не делай вид, что не смотришь, сказала она, хитро улыбнувшись. И, не дав мне возможности как-то отреагировать на ее слова, тут же скрылась за дверью. Я же остался стоять красным до кончиков ушей. Черт, она ведь специально тогда нагнулась за упавшим листком, а я, да и кто бы удержался от такого. Вид был и правда хорош, отрицать глупо. Кошмар. Глава 18. Проект. Новый день в Хогвартсе для Горация Слизнарта проходил весьма хорошо. Ученики исправно трудились на уроках, радуя старого преподавателя своими успехами и старанием, а он отмечал для себя потенциальных претендентов в свою коллекцию. Он даже жалел теперь, что так долго отказывал Альбусу с возвращением к преподаванию, ведь работа вновь разожгла старые интересы и жизнь в дряхлом теле, отчего он чувствовал себя просто прекрасно. Ну и, разумеется, относительная безопасность стен школы тоже давали о себе знать, а то за последние месяцы он забыл, что такое спокойствие и отдых, а тут можно расслабиться и ни о чем не волноваться. Гораций даже почти простил то, как Альбус с Бликом прижали его к стенке полгода назад. Почти. Вот и сейчас, уроки закончились, котлы убрали дежурные, домовики позже приберутся в кабинете, а он, после того как проверит записи учеников, сможет вернуться к себе в комнату и как следует отдохнуть в тепле и уюте, попивая горячий шоколад за недавно купленной книгой. Да, жизнь идет весьма неплохо. Тук-тук-тук, постучались в дверь кабинета. Да, входите, сказал он, отрывая взгляд от стола. Дверь открылась, и в класс вошла молодая девушка с галстуком и нашивками Слизерина. «Здравствуйте, профессор Слизнарт», — улыбнулась Панси Паркинсон. «Я не мешаю вам?» «Нет-нет, все в порядке», — добродушно улыбнулся он. Дочь семьи Паркинсонов оказалась куда интереснее, чем он думал о ней ранее. Изначально он посчитал ее просто одной из студенток, которым Северус поставил хорошую оценку чисто потому, что она с его факультета, что она весьма посредственный зельевар и малоперспективная особа, но вскоре понял, что ошибался. Пусть мисс Паркинсон и не проявляла особых талантов, но на уроках показывала себя весьма достойно, видно было старание и даже нераскрытый потенциал. Одно то, что она вполне могла победить в его маленьком конкурсе, уже о многом говорит. «Ох, Северус, похоже, ты плохо разбираешься в людях и не даешь им развиваться», — мысленно покачал он головой. «Юный Снейп воистину потрясающий зельевар и настоящий гений, но как преподаватель явно плох. Ясно, почему Альбус держит его в замке, но ученикам от этого не лучше. Одни не выдерживают давления и издевательств, а другие из-за просто так поставленных и завышенных оценок не стараются, губя свои таланты. Печальная, очень печальная перспектива у магического мира с такими учителями. И Панси Паркинсон, один из таких возможных бриллиантов, которых губил своим отношением Северус. Благо, девушка и сама начала понимать, куда катится, и старается на уроках. Если она продолжит такое, то он вполне может пригласить юную леди в свой клуб. «Чем могу вам помочь, мисс Паркинсон?» — спросил он. «Я хотела бы попросить у вас разрешение на собственный проект», — сразу заявила она, чем очень удивила старого преподавателя. О таком его редко просили, предпочитая просто учиться, да и свои проекты обычно начинают, когда есть какая-то важная тема. «Начав учиться у вас, я осознала, как мало знаю о зельеварении и хочу наверстать упущенное». «Весьма достойная цель», — кивнул он. «Я хотела бы исследовать противоядие. В моей семейной библиотеке есть по этой теме несколько книг, и меня в целом заинтересовали эти знания. В наше время не знаешь, что может пригодиться». Гораций задумался. В целом это была неплохая идея. Он и сам думал о чем-то подобном. Выдать ученикам определенные темы, чтобы они сами поискали ответы и проявили себя. Тогда же у него будет основание пригласить тех или иных студентов к себе в клуб, и это будет выглядеть вполне себе естественно. Можно даже и остальным такое предложить, по желанию, разумеется. Профессор только собирался ответить, как в дверь снова постучали. «Тук-тук-тук, да, входите», — отвлекся он. Дверь снова открылась, и там показался Гарри Эванс. Брат-близнец избранный слегка неуверенно вошел в кабинет и скромно поздоровался. «Да, брат Генриетты Поттер, сын Джеймса и Лили». К нему у Горация было двоякое отношение. С одной стороны, он был разочарован, что сын таких талантливых родителей не унаследовал ничего от них, да и его статус среди сокурсников был, мягко говоря, невысок. Но, с другой, мальчик тоже из тех, кого коснулась рука Северуса. Не просто же так зелья, что он готовит, оказываются в разы лучше того, что находится в записях прошлого учителя. Возможно, у него тоже есть потенциал, и из него может выйти толк, стоит лишь немного помощь. Прошло еще слишком мало времени, чтобы узнать всех детей здесь достаточно хорошо, но у мистера Эванса может быть будущее, и вполне неплохое. «Я не помешал, сэр?» – спросил он, втянув голову. «Нет, все нормально, вам что-то нужно?» «Да, я тут хотел спросить». Мальчик подошел, слегка косясь на одноклассницу. «Я хочу попросить разрешение на собственный проект по противоядиям». «Правда?» – удивился профессор. «Почему именно эта тема?» «Ну-у-у». Гарри опустил взгляд. «На втором курсе моя сестра была отравлена ядом Василиска. Если бы не феникс директора, то она могла бы погибнуть. Мне не понравилось чувство беспомощности в тот момент. Я с тех пор и пытаюсь побольше узнать по этой теме, но профессор Снейп не хотел ничего рассказывать, а в школьной библиотеке не особо много информации. Вроде есть в запретной секции, но туда нужно разрешение. Вот я и подумал, что мог бы попросить у вас разрешение на это небольшое исследование. Извини, Эванс, но эту тему уже хотела взять я», — сказала девушка, и, что удивительно, в ее голосе не было обычного для слизеринцев презрения по отношению к гриффиндорцам, скорее, легкое равнодушие. «Лучше возьми тему попроще. К тому же у тебя нет какого-то базиса». «Вообще-то есть», — пожал он плечами и достал из сумки весьма тяжелый фолиант. «Это чарующий отвар авторством Герпия Злостного». «Чего?» — вытянулось лицо у девушки, да и преподаватель был недалек от такого же шока. «Откуда у тебя такая редкость?» Профессор Слизнард тут же взял книгу и стал проверять ее подлинность. И действительно, настоящая. Эта книга пропала еще во времена его преподавания, она была в единственном экземпляре, и об ее потере школа сильно горевала. Все же, несмотря на то, что написано она была темным магом, найти другой учебник по ядам столь же высокого качества было невозможно в этой стране. «Откуда у вас эта книга, молодой человек?» – спросил профессор. «Я нашел ее в выручай комнате. Стал изучать, хотел вернуть в библиотеку, но совсем про нее забыл из-за последних событий», – ответил он. «Повезло тебе», – с досадой произнесла девушка. Горацию пришлось минутку подумать, как бы выйти из данной ситуации. «Эта книга и правда очень хороша и, главное, не содержит никаких темных секретов, так что если мистер Эванс ее изучил, то базис знаний у него и правда неплохой, но и мисс Паркинсон отказывать не стоит. Есть один вариант, но он не был уверен в том, что сработает. Однако попытаться можно. Как насчет того, чтобы вам сделать совместный проект?» – спросил он, смотря на детей. Те переглянулись, в глазах читалось некоторое неудовлетворение таким ответом, но, к удивлению профессора, ничего более негативного не последовало. «Ну, если это Эванс, то можно и попробовать», – пожала девочка плечами. «Ладно, для дела можно и потерпеть», – согласился мальчик. «Превосходно», – обрадовался Гораций, «что все так легко получилось. Тогда назначаю вам двоим данный проект». Затем он посмотрел на мистера Эванса. «Отдать вам на руки эту книгу я не могу. Это достояние школы, и его нужно вернуть. Я не стану говорить, что она долгое время была у вас, мистер Эванс». Тот кивнул, понимая, в каком он положении. Укрытие школьной собственности может привести к порицанию или более серьезным проблемам, но он не будет вредить ребенку. Ведь он должен позитивно думать о своем преподавании, а такой пустяк, как умалчивание кое-каких вещей, было несложным делом. «Завтра я сделаю копию учебника и выдам вам для проекта, а также напишу разрешение в отдел запретной секции, посвященной зельеварению». «Спасибо, сэр». «Ой, мне нужно на урок спешить», — подскочил мальчик. «Простите, сэр». «Ничего, завтра после урока обсудим все нюансы», — кивнул преподаватель, отпуская спешащего ученика. Тот покинул кабинет и убежал на свой урок. «Я попрошу у родителей прислать мне копии тех книг, что у нас в семейной библиотеке», — сказала мисс Паркинсон. «Очень хорошо. Я думал, вы будете против работать с ним», — хмыкнул профессор. «Все же гриффиндорцы и слизеринцы не ладят». «Да, это так», — согласилась она. «И, будь тут кто-то другой, я бы отказалась, но Эванс имеет определенный градус уважения на слизерине». «Уважение?» — еще сильнее удивился он. «Да». Несмотря на его статус изгоя, на четвертом курсе он проявил себя как верный и упорный человек, усмехнулась она. «В отличие от других факультетов мы умеем это уважать. По мнению Горация, в контексте слизерина было бы больше уместным сказать ценить, как удобный инструмент, преданного союзника или предсказуемого, а значит, менее опасного врага. Правда? А что там случилось?» Школа была недовольна выбором Поттер в качестве чемпиона неизвестной школы. Если бы она просто обошла возрастную черту и честно состязалась с Дигори за внимание кубка, это было бы одно, а такие методы, мисс Паркинсон поморщилась, не то, что окружающие были готовы принять. Хогвартс буквально разделился на два лагеря, тех, кто активно выражал свое неудовольствие, и тех, кто держал нейтралитет. Настоящих сторонников Поттер остались считанные единицы, и Эванс был среди них. Теперь ясно, почему к нему такое отношение. Высшее общество волшебников держалось на личных связях и связи с теми, кто не помнил своих долгов и в поисках выгоды и безопасности постоянно менял стороны, были намного менее ценными, чем с теми, кто мог рискнуть многим, чтобы помочь тебе в трудную минуту. Людей и флюгеров просто использовали, но верные люди стоили усилий, чтобы их заполучить. Хм, а действительно ли совпадение, что они пришли почти одновременно? Мистер Эванс мог и не удержать в тайне обладание фолиантом, соответственно, у семьи Паркинсон в скором времени может появиться новый вассал один. Несколько дополнительных вопросов для уточнения ситуации не помешает. Всегда полезно быть в курсе расклада сил. Но если он так себя проявил, то почему остальные и его сестра к нему относятся так? «Не знаю, сэр», — пожала она плечами. «Между ними что-то случилось после первого тура. Вроде как они рассорились или еще что. Я, увы, не знаю». «Скорее всего, знает, но просто не хочет пересказывать преподавателю сплетни. Ну, позже он сам разузнает». Отпустив девушку, Гораций вернулся к своей работе, попутно обдумывая, что приготовить ученикам завтра. Покинув кабинет профессора, Она прошла по коридору и встретила там ожидающего ее Эванса. Сейчас он был не особо похож на того скромного парня, каким был в кабинете. Не то, что он такой невероятный актер, но если ты годами был неудачником, то создать образ неуверенного в себе слабака несложно. Получилось, как я и сказала, усмехнулась она. Теперь нужно будет лишь написать эссе. Не думаю, что это будет сложно, пожал он плечами. Ту книгу я все же неплохо изучил. Жаль, ее пришлось отдать, покачала головой Панси. Эту книжку точно спрятал оригинал, но она совсем не помнила ее. Все же не все знания были у нее, а книга и правда хороша. Эванс действительно нашел ее в выручай комнате. Столкнулся со змеей и, пытаясь отпугнуть ее змеиным языком, случайно нашел тайник с этой книжкой. Странно, что он тогда ее крестраж не нашел, но это уже мелочи. Теперь у нас будет официальная причина находиться в одном месте. Тогда завтра начнем обсуждение. Ага, увидимся, сказал он, уходя. Она некоторое время смотрела ему в спину, размышляя об их договоре. Он не верит мне, хмыкнула она. Действительно умнее, чем кажется, но это даже хорошо. Быть может, из него получится что-то большее, чем инструмент, слуга, а может быть, даже полноценный союзник. Да, неплохо, очень неплохо. Простой инструмент, это слишком скучно, а вот кто-то живой, способный мыслить и сопротивляться ее манипуляциям, уже веселее. В конце концов, даже кошке интереснее играть с живой мышью, чем с плюшевой, что уж говорить о человеке разумном. Главное не заиграться, в этом лесу есть хищники куда крупнее, чем она. Надо вести дело не просто честно, а показательно честно, и приманку положить повкуснее. Тогда у Эванса не будет причин отказывать ей. Ну-с, завтра начнем. Один вассал в кавычках, потому что волшебники не феодалы. Просто зависимая семья, как Крэббы с Гайлами для Малфоев. Фактически это просто разговорное обозначение. Глава 19. Поворот не туда. План Панси действительно сработал, чему я сам был удивлен. Когда она его рассказала, у меня это вызвало скепсис, но ей удалось убедить меня в успехе. Пришлось, конечно, выставить свою заначку в виде той книжки, да и рассказать отчасти придуманную историю. Нет, Генний правда отравил Василиск, черкнув по руке своим зубом, когда она пробила ему голову мечом Гриффиндора, а Фаукс все вылечил своими слезами. Просто я в этот момент находился на другом конце зала, пытался отдышаться от бега со змеей, потому ничего особо не видел, но рассказал весьма убедительно.